Вот тут-то и гвардия графа Астраханова вместе со своим хозяином подоспела. Передовой бронетранспортер резко затормозил, едва не наехав на Сипатова сотоварищи, но все-таки успел остановиться буквально в полуметре от них. Остальные боевые машины сопровождения и автомобиль босса замерли на приличном отдалении от предполагаемого места засады. Тут же ожили орудийные башенки, завертелись, активно зашевелили стволами, всем своим видом показывая, что готовы открыть ураганный огонь по любому супостату, как только тот окажется в перекрестии орудийных прицелов. А еще я отметил резкий скачок силового поля вокруг охраняемого авто. Поначалу я подумал, что внутри лимузина сильный одаренный, владеющий методиками установки магических щитов. Оказалось, все намного проще. Сам автомобиль был зачарован как артефакт и по воле своего хозяина способен увеличивать или уменьшать плотность магических щитов. Эти мои умозаключения подтвердил Искин Николай. Заметив стоящих на дороге Сипатова с коллегами, командир ТРА связался через рацию с боссом, доложил обстановку и запросил инструкции, как ему поступать с обнаруженными потеряшками, пребывающими, по его мнению, в неадекватном состоянии. На что последовал приказ, в довольно грубой форме, взять гвардейцев на борт и не пудрить более мозги своему боссу. Тут же из распахнувшейся боковой десантной дверцы выскочила группа вооруженных штурмовыми винтовками бойцов и начало движения в сторону стоявшей поодаль четверки. Однако, наткнувшись на облако вони, поспешили ретироваться за пределы его влияния на органы дыхания. Стоит отметить, что командир отделения не зря получает от Астрахановых нехилый офицерский оклад, коему могут позавидовать некоторые полковники российской армии. «Куда, уроды?» – заорал он благим матом на подчиненных. «Мухой активировать артефакты противогаза и тащите этих засранцев в десантный отсек». Далее бойцы действовали вполне слаженно. Защитив себя посредством магии от ужасной вони, они подхватили братьев по оружию и споро затащили внутрь боевой транспортной машины. Вскоре колонна вновь тронулась с места и продолжила движение прочь из негостеприимных для некоторых девиц благородного происхождения дубков. Не без толики удовольствия отмечу, что когда автомобиль с отцом и дочерью Астрахановыми проезжал мимо меня и Маши, я увидел через опущенное стекло дверцы пассажирского салона фарфоровое личико графини. Наши взгляды встретились. В результате Марфу Тимофеевну аж перекорежило, будто ненароком хлебнула уксуса. Я же галантно улыбнулся и подмигнул ей, не оставляя места сомнениям в своей причастности к произошедшей задержке. То ли еще будет, когда выяснится полная невменяемость обнаруженных гвардейцев. Это даже не люди, а всего лишь бездушные телесные оболочки, коим и жить осталось не так уж и много, поскольку кормить их с ложечки и на горшок сажать в нужное время никто не станет. Так что после заключения компетентной медицинской комиссии от них банально избавиться. Вообще-то, тьфу на них, включая весь людоедский род Астрахановых, разборки с которым, как подсказывает моя чувствительная пятая точка, для меня неминуемы. Надеюсь, не в самой ближайшей перспективе и произойдут исключительно по моей инициативе под полным моим контролем. Акулина Аввакумовна не удосужилась включить свет. Сидит молча за столом эдакий седенький божий одуванчик благообразной наружности, витает в империях и ни на какие внешние раздражители не реагирует. Когда включился свет, она посмотрела на меня своими выцветшими от времени глазами и хрипло прокаркала. «Василек, Господь дал, наконец-то и свиделись». Этот пассаж тут же прокомментировала Маша. «Не обращай внимания, Ваня, мерещится всякая бабуля, стоит увидеть человека, тут же опознает в нем кого-нибудь из старых своих знакомых, хотя иногда моего имени не может вспомнить, а вот стихи из школьной программы у нее прямо от зубов отскакивают». Чисто ребенок малый, в избе устойчивый ядреный запах, характерный для людей пожилого возраста, не особо соблюдающих общепринятые нормы гигиены, и это при распахнутых настежь окнах. Засмущавшись, Мария извиняющимся голосом сказала: «Сложно бабушку уговорить лишний раз помыться, и одежду для постирушек снимает с барабанным боем, даже спит в чем по дому ходит. Начнешь раздевать, ругается благим матом. И вообще, Иван, не понимаю, для чего тебе на нее глядеть? Психически нездоровый человек». Земский доктор приезжал из Ертенева, осмотрел ее и сказал, что помочь бабушке может только опытный чародей или соответствующее алхимическое средство. Ни того, ни другого, сам понимаешь, нам по деньгам не потянуть. Пришлось в очередной раз врать подруге, ну не позиционировать же себя как целителя. «Маш, я когда в Тобольске был, прикупил в алхимической лавке одно зелье для восстановления психического здоровья. С этими словами я извлек из кармана брюк небольшой флакон с обычной колодезной водой. Для вящей убедительности, находящаяся в сосуде жидкости спускала голубоватое переливчатое свечение, а также брызгала во все стороны нестерпимо яркими колючими лучиками. Так-то обычная вода, но пусть девушка считает, что это панацея. Вообще-то, Маш, я даже не купил лекарства, продолжал я сочинять, денег не хватило бы, повезло обменять его на один добытый в пустошах ингредиент. А еще алхимик сказал, что помимо восстановления психического здоровья пациента, зелье обладает комплексным оздоровительным эффектом на весь организм больного. От старости, конечно, не избавит, но жизненных сил точно добавит. А не повредит бабушке это твое лекарство? Вдруг, фармацевт что-то напутал и вместо целительской микстуры там смертельный яд. С сомнением в голосе сказала девушка. Брось, Маш, чтобы опытный алхимик что-то перепутал в рецептуре, да такого быть не может. К тому же, посмотри, как сияет и переливается. Чисто жидкий бриллиант. Нет, точно не яд, уверенным тоном произнес я, и демонстративно хлопнул себя по лбу ладонью, будто только что вспомнил важную вещь. Да, совсем из башки вылетело, аптекарь меня также предупредил, что вскоре после приема лекарства внутрь, включатся регенеративные процессы, и у пациента проснется зверский аппетит. Так что дуй на кухню, приготовь куриный бульон, мясо, думаю, также будет востребована бабушка, и чего-нибудь еще сготовь посытнее. Курица, надеюсь, в вашем холодильнике имеется? Есть, конечно, чай не совсем уж нищие. Получив конкретное задание, девушка умчалась на отгороженную от основного жилого помещения фанерной перегородкой кухоньку и принялась там активно шуровать посудой. Я же тем временем ввел бабулю в медитативный транс, приказал лечь на пол и принять горизонтальное положение. Коврик, на котором она пристроилась, придется, разумеется, выкинуть, да и от одежек, что на ней также нужно будет избавиться. Ничего, новое прикупим, авось не обеднеем. Маш, громко окликнул подругу через стенку, воды накипяти и побольше. После процедуры будем мыть твою бабушку. Хорошо, ваше княжеское велико. Ну вот, она уже и шутит, значит, окончательно перестала меня стесняться. Обследование организма пациентки выявило кучу хронических заболеваний. Удивляюсь, как с таким букетом она еще жива. Ничего, подлатаем старушку, будет как новое. Подробно не стану описывать весь процесс лечения. Отмечу лишь, что через час после начала действия чудотворного эликсира в доме воняло, куда той благоухающей четверке. Спасибо Брониславу Ярославовичу за то, что поделился со мной, хоть и невольно, заклинанием магического противогаза. Я его и на Машу накинул, иначе бы ее непременно стошнило от источаемых бабулей флюидов. Наконец Акулина Аввакумовна пришла в сознание, открыла глаза и, уставившись на меня недоуменным взглядом, поинтересовалась. «Вы кто, молодой человек?» Затем, поводила носом и недовольным голосом сказала. «А чем это у нас так воняет?» «В общественном привокзальном туалете города Житомир, откуда я родом, пожалуй, посвежее будет. А там, уверяю вас, юноша, отнюдь не розарий». «Ага, мы уже и шутим, значит, Акулина Аввакумовна находится в твердой памяти и здравом рассудке. Также, по данным магического зондирования, со здоровьем у нее все более или менее, чего, собственно, я и добивался. Да, неисповедимы пути Господни. Кто из Житомира в дубки попадает, бабка моего реципиента из самой столицы по великой любви сюда перебралась, а кто и вовсе из иной реальности. Впрочем, не время для философствований. Я накинул на женщину заклинание очистки вдыхаемого воздуха и позвал Машу, которая все еще продолжала возиться на кухне. «Машуль, иди сюда. Твоя бабушка хочет кушать, но сначала ее нужно будет как следует отмыть». И обратившись к старушке, все-таки представился. «Иван Силаев односельчанин, живу на другом конце дубков. О том, что случилось дальше, опишу буквально в двух словах. Акулину Аввакумовну отмыли, переодели, накормили. Маша навела в комнате порядок. В этом я ей незаметно помог, устранив впитавшийся в стены, пол и потолок нечистый запах старушечьего тела и свежих последствий лечения. После выздоровления бабушки Маша осталась при ней, поскольку пациентка все еще была слаба. К тому же, ее следовало кормить хоть и помалу, но часто. Я же с легким сердцем отправился к себе домой. Мои мысленные витания в облацах приятных воспоминаний были бесцеремонно прерваны ником. «Босс, технологическая цепочка выстроена, требуется ваше подтверждение для активации процесса создания комплектующих. Стоит отметить, что после курса виртуального обучения и получения мной ранга техник первого разряда мне стало понятно и доступным многое из технологических приемов древней цивилизации, опять же, либо канувшей в лету, либо еще не существующей. Парадоксы мультивселенной и никуда от этого не деться. Не вдаваясь в маготехнологические тонкости, я имею представление о существовании конструктов, способных осуществлять разного рода процессы перехода вещества из одной физической формы в другую. Так называемая трансформационная магия, о существовании которой до знакомства с ником я имел весьма и весьма ограниченное представление, то есть знал, что некоторые алхимики способны превращать свинец или ртуть в золото, а также целенаправленно влиять на генетический код того или иного существа с целью получения химер, то есть организмов, обладающих нужными чародею свойствами. На самом деле, по заверениям Николая, опытный адепт магии трансформации способен едва ли не в одиночку запустить процесс направленного терраморфинга на каком-нибудь болтающемся в космосе каменном шарике подходящего размера. К тому же, орбиту вращения планеты вокруг центрального светила он способен подкорректировать, и Луну подвесить, чтобы небесное тело стабильно вращалось вокруг собственной оси и с определенной скоростью. Так что, можно сделать вывод, что трансформационная магия – великая сила, до полного познания и освоения которой чародейскому сообществу этой реальности еще очень и очень далеко. Мне также она не очень подвластна, поскольку в прошивках из кино хранятся лишь базовые конструкты этой магической школы, позволяющие манипулировать лишь неодушевленной материей в относительно небольших объемах. Золото, платину и прочие из менее ценных химических элементов получать собираюсь лишь в случае производственной необходимости. Штамповать массово царские империалы не буду, поскольку скучно и малопродуктивно, как там у Пушкина сказано. Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Именно за счет простого продукта я и собираюсь обогащаться. Впрочем, об этом уже было мною сказано и неоднократно. Далее по моей команде был запущен сначала процесс создания комплектующих. На моих глазах висящие над столом детали будущего бластера начали забирать из лежащей на столе кучи всякого хлама необходимые для полной их материализации химические элементы. В случае их нехватки, к процессу подключались конструкты преобразования одного вещества в нужное. Для получения необходимых металлов использовалось в основном железо. Вот тут-то и пригодились те самые гвозди, заботливо сложенные батей моего реципиента по пластиковым контейнерам и консервным банкам. Древесина, кстати, послужила главным источником для изготовления мономолекулярной углеродной пленки. Обломки пластика также пошли в дело. Энергия для обеспечения производственного процесса создания чудо-оружия, также, как до этого, телевизора, монитора и системного блока компьютера, поступала из моего средоточия. По словам Николая, можно было бы использовать жемчуг, но я отказался от этого предложения. Насчет конкрементов у меня иные планы, тем более, расход моей внутренней энергии почти компенсировался за счет ее регенерации. Лишь, время от времени мне приходилось приостанавливать маготехнологический процесс, предоставляя возможность средоточию пополнить внутренний запас маны. Как оказалось, создание бластера потребовало на порядок больше энергии, нежели все суммарные затраты по созданию демонстрационных образцов. Наконец все комплектующие были готовы и, опять же, по моей команде соединились в единое целое. Завораживающее зрелище, прям как в какой-нибудь компьютерной игре. Пуха меня впечатлило. Мало что оружие выглядело весьма и весьма футуристично, оно было удобно в обращении за счет эргономичной формы и многочисленных ментальных примочек, позволяющих приближать или удалять цель, наводить луч точно на цель в полной темноте и при любой погоде. Простыми словами, стрелку лишь остается выбрать мысленно мишень, навести оружие и нажать пальцем клавишу триггера. Можно, разумеется, сделать выстрел, отдав мысленную команду, но я все-таки настоял ввести в конструкцию бластера механическое спусковое устройство. Привычка, знаете ли, вторая натура. Затем последовали полевые испытания. Все тот же расположенный неподалеку от моего дома лесок. Знакомая поляна, стараниями ночных дубцовских лесорубов, заметно расширившаяся с момента испытания моего монстробоя, так что пней здесь более чем достаточно для испытания моего хиллфайра. Выбрал пенек покрупнее на другом конце поляны, прицелился и нажал на спуск. На мгновение там, куда я целился, вспыхнуло самое настоящее солнышко. Образовавшийся шар из раскаленных газов устремилась вверх, увлекая за собой пыльные частицы пепла и формируя на высоте десятка метров грибообразное облако. Получилось нечто вроде уменьшенной копии взрывоатомной бомбы. Одновременно шарахнула довольно мощная ударная волна. Мне-то ничего, поскольку магические щиты способны и не такое выдержать, а вот окрестным деревам досталось изрядно. Срывало листья, ломало ветви. Короче, полный абзац с кобздецом. Оценив размеры ямы на месте полностью выгоревшего пня, я поспешил удалиться, не забыв потушить пару десятков очагов возгораний. Лесного пожара нам не нужно. Удовлетворившись результатами испытаний, рванул прочь, пока бдительный народ во главе с лесником не нагрянул. Ну все, убойную игрушку в свое распоряжение я получил. А вот понадобится ли столь мощный бластер при охоте на монстров, вопрос еще тот. Моя цель не банально извести под корень всех тварей пустошей, а получить с них как можно большее количество полезных ингредиентов. А какие могут быть ингредиенты с полностью испепеленной туши? Так что пускай пушка пока полежит в моем внепространственном хранилище, авось, когда и пригодится. Сделав приличную петлю в направлении Тюменьки, я вышел на сельскую улицу и с независимым видом, будто прогуливаюсь, стал напевать. По роще калиновой, по роще осиновой, на именины к щенку, в шляпе малиновой, шел ежик резиновый, с дырочкой в правом боку, для души пел и по настроению, ибо для мужика получить в свое распоряжение новое оружие, праздник, если, конечно, он практик, а не диванный аналитик. Широкая общественность, сами понимаете, не способна оценить моих вокальных данных, а мне плевать, кому не по нраву, пусть заткнут уши. Глава 17. Орлан на самом деле оказался вовсе не вертолетом, а конвертопланом, то есть гибридом самолета и вертолета, взлетает и садится за счет несущих винтов как вертолет, после взлета продолжает движение, как обычный самолет с тяговым винтом. Разумеется, перед тем, как забраться внутрь, я внимательно рассмотрел это чудо техники. Машина мне понравилась, поскольку вращение винтов осуществляется комплексом магических конструктов, питаемых маной, из накопителя весьма приличной емкости, кристалла кварца в виде восьмигранного стержня метровой длины диаметром около 30 сантиметров. Вне всяких сомнений, аккумулятор выращен искусственно, поскольку в природе кристаллы столь высокого качества и такого размера практически не встречаются, ответил на мой невысказанный вопрос Николай. Да, кое на что и местные чародеи способны, так что насчет лаптя и щей, это не про них. Помимо отсутствия двигателей внутреннего сгорания и электроприводов, схема летательного аппарата практически ничем не отличалась от знакомых моделей родной реальности. Откуда мне это известно? А вот так получилось, что по младости лет я мечтал стать пилотом стратегического бомбардировщика, на худой конец, истребителя или штурмовика. По этой причине интересовался различными типами летательных аппаратов и дотошно собирал в сети всю доступную информацию. Однако годам к 17 понял, что сидячая работа в кресле пилота не совсем то, что нужно моей деятельной натуре, и подался в десантуру. И еха, стал бы летуном, был бы теперь молодым почетным пенсионером, брицал медальками и во время разного рода торжеств вещал бы школьникам, какая это классная работа быть летчиком. Женился бы, обзавелся кучей детишек. БРР, нет, это уютное болото не для меня. По мне лучше так, как оно случилось, пусть даже вне зависимости от моего желания. Утро по меня встретила стюардесса, голубоглазая блондинка с шикарной фигурой и стройными ногами, что называется, от ушей. Впрочем, по-другому и быть не могло, уродин в стюардессы не берут, дабы своим страхолюдным внешним видом не пугали детишек и не расстраивали половозрелых мужиков. Другие члены экипажа воздушного судна во главе с его капитаном не соизволили покинуть борт для встречи высокого гостя. Скорее всего, так положено по инструкции. Вы пунктуальны, ваше сиятельство. То ли констатация факта, то ли комплимент от очаровательной дамы. Меня зовут София, готова выполнить любые ваши желания, сказала с манящей хрипотцой в голосе и так посмотрела на меня, что я ни на мгновение не засомневался в ее готовности тут же воплотить в жизнь любые мои самые потаенные хотелки. Спасибо, София, буду иметь в виду, и тут же на ум пришла одна из дедовых присказок. Что имею, то и в виду. На самом деле, сексом с ней заниматься не собираюсь. Оно, конечно, девушка отдастся со всей искренностью и страстью, однако, боюсь, что в этом плане над ее сознанием поработал опытный менталист. То есть для меня она, так называемая, медовая подстава для проверки облика морали новоиспеченного члена рода. Скорее всего, работа клановой СБ, все-то эти парни желают знать и компроматом на всякий случай заранее обзавестись, мало ли, пригодится когда-нибудь. Дальновидные суки. Ладно, Господь им судья. Все равно набрасываться на стюардессу, аки оголодавший по женской ласке пещерный троглодит не собираюсь. Внутри Орлан существенно и в лучшую сторону отличался от обычных военно-транспортных летательных аппаратов. Металлические стены отделаны деревянными панелями. Пространство разделено на ряд функциональных помещений помимо общего салона с десятком удобных кресел, способных трансформироваться в кровати. Здесь имеются 3 туалета и 3 душевых кабинки, также каюта для обслуживающего персонала. Интересный момент. Палуба пассажирского салона устлана шкурой какого-то здоровенного зверя, определенно, добытого в пустошах. Присел у прямоугольного иллюминатора, чтобы иметь возможность при желании обозревать поверхность Земли, над которой будем пролетать, не только посредством магического зрения, но и собственными глазами, если, разумеется, облачный покров не помешает. Иван Игнатович, обратилась ко мне Софья, чай, кофе, соки, спиртные напитки в ассортименте. Может, перекусить желаете? Спасибо, красавица, я позавтракал. Если что потребуется, я вас позову. Девица оказалась не глупой и прозрачный намек, освободить их сиятельство от ее присутствия прекрасно поняла. Одарив меня обворожительной и многообещающей улыбкой, удалилась, сказав напоследок: кнопка вызова в подлокотнике кресла, явлюсь по первому вашему требованию. О начале полета я был предупрежден по громкой связи командиром корабля. Ваше сиятельство, докладывает первый пилот конвертоплана Орлан полковник Викторов Федор Афанасьевич, аппарат к полету готов. Разрешите взлет, интересно девки пляшут. Это с какого же перепугу какой-то левый пассажир должен отдавать приказы боевым летунам? Похоже, это право дает мне княжеский титул и принадлежность к роду Засекиных. Быка за хвост тянуть не стал, тут же скомандовал: «Взлетайте, полковник». На душе неожиданно потеплело. Будучи всего лишь майором в прошлой жизни, командовать полканами как-то не доводилось. Наконец-то реализовалась потаенная мечта идиота стать самой крутой армейской шишкой. 5 часов лета без посадок на дозаправку, ибо емкости магического накопителя хватило бы пару-тройку раз облететь земной шарик. Я так и провел в пассажирском кресле, не вставая. Только не подумайте, что все это время я предавался праздности и безделью. Пялиться в иллюминатор мне не позволил Николай, отправив мое сознание в созданный им виртуальный тренажер, где я отрабатывал навыки маготехника, с тем, чтобы повысить свою квалификацию до следующего 2-го разряда. Для этого, как оказалось, нужно было поработать ручками, как бы это парадоксально ни звучало и довольно основательно. Помимо освоения чертежей и разного рода маготехнологических приемов, мне пришлось изрядно покрутить виртуальные болты и гайки, заниматься сварочными работами и прочими производственными операциями. Я, было, подумал, что иномирный эскин попросту издевается над диким аборигеном. Однако Николай тут же поспешил меня заверить, что без наработки практического опыта, пусть даже виртуального, не может быть никакого профессионального роста. Тут, правда, возникает другой вопрос. А нужен ли мне этот профессиональный рост? Может быть, стоит ограничиться тем, что я уже имею. Ну там парочку десятков заклинаний выучить, и хватит с меня, чай князь, а не какой-нибудь люмпин-пролетарий, не имеющий за душой ничего, кроме своих цепей. За подобные мысли я тут же был подвергнут жестокой обструкции. Искин логично обозвал меня хроническим лодырем, лентяем и бездельником. Не понимаю, в чем между этими нелестными эпитетами разница, а еще пораженцем, ренегатом и редиской. На мой вопрос, при чем тут корнеплод, он загадочно ответил: потому, босс, что вы сверху красный, а внутри белый, и от дальнейших объяснений уклонился, мол, умный поймет без объяснений, а дураку и знать не положено. Философ, однако, наверняка что-то нарыл в потаенных закоулках моей памяти, больше ниоткуда. Поскольку дураком в глазах премудрой железяки выглядеть не хотелось, вопрос с редиской пришлось замять. София так и проторчала в отведенных ей служебных апартаментах, поскольку за все время полета их сиятельства не пожелали даже водиться и спить. Мое вполне активное времяпрепровождение выглядело со стороны так, будто я банально дрыхну. Из состояния интенсивного производственного процесса меня вывел голос капитана воздушного судна. «Ваше сиятельство, посадка через 5 минут». Отодвинул в сторону не до конца отремонтированный правый манипулятор тяжелого штурмового робота «Базальт-3М» и не без некоторого сожаления, не люблю оставлять работу недоделанной, вышел в реал. Откровенно говоря, за прошедшие 5 часов я основательно втянулся в процесс повышения моей квалификации техника, даже понравилось. Все-таки правильный скин мой Николай, не позволяет своему оператору даром тратить время. Чуть что, рашпиль, пусть и виртуальный, в руки, и давай-ка, босс, обтачивай вот ну иллюзорную железяку. Подход чисто армейский отлично мне знакомый, чтобы солдат не скучал, необходимо его чем-нибудь загрузить да так, чтобы все неуставные мысли и планы вылетели из башки и ночью в самоход по девкам не тянуло. Впрочем, как бывший командир, скажу, что слабо работает, поскольку хитрожопый боец всегда найдет возможность сэкономить силы для неуставной ночной прогулки. Главная резиденция рода Засекиных располагалась в непосредственной близости от Москвы реки в 20 километрах западнее кольцевой дороги, обозначающей в этой реальности границу Стольного Града, своего рода Рублевка. Вода в реке здесь практически не загрязнена. Роза ветров из-за преимущественно западного переноса воздушных масс обеспечивает чистоту воздуха. Также тут сохранились приличные по площади реликтовые сосновые и еловые бары. Так что недаром денежные люди и влиятельные чиновники обеих реальностей предпочитают обустраивать свои поместья именно в этой части Подмосковья. После приземления София проводила меня до самого выхода и попрощалась со мной, судя по ментальному фону, с некоторым сожалением. Нужно будет пожаловаться патриарху на противоправные действия менталистов из СБ рода по несанкционированной обработке сознания рядовых сотрудников. Хотя, если подумать хорошенько, возникают сомнения в том, что подобные действия были совершены без одобрения Льва Григорьевича. Ладно, хрен с ними, не буду ничего говорить, чтобы не вызвать ненужных брожений в мозгах здешних аналитиков. Начнут копать, не отвяжешься. На вертолетной площадке, способной принять не один летательный аппарат, меня приняли 2 крепких коротко стриженных парней лет 25-30. По некоторым понятным лишь профессионалу признакам, я сделал вывод, что с боевой подготовкой гвардейцев рода Засекиных все на высшем уровне, а еще оба были одаренными с уклоном в стихийную магию. Внимательно к ним присмотревшись, я сделал вывод, что они по специализации огневики, довольно продвинутые. Гридень 2-го ранга Михайлов, ваше сиятельство, представился, старшей парочке белобрысый громила с добродушной рязанской курносой физиономией и обманчиво наивным взглядом серых глаз, обрамленных белесоватыми ресницами. Позвольте припроводить вас, хе, гридень, что-то новенькое, точнее, давно забытое старенькое. Чудит глава, используя патриархальную терминологию по отношению к воинам рода. Не удивлюсь, если гвардия у него, дружина. Вообще-то, скорее всего, бойцов рода здесь так называют испокон веку, ибо Засекины были удельными князьями еще до монголо-татарского нашествия, которое в этой реальности хоть и случилось, но игом не стало, лишь помогло сплотиться русским князьям под эгидой единой власти великого князя Владимира Суздальского Всеволода Лихого, прозванного впоследствии собирателем земель русских и канонизированного РПЦ в святые. Вообще-то интересная тут история, но об этом как-нибудь после поговорим. Ведите, старший гридень Михайлов, и мы потопали по мастерски выложенной гранитной брусчаткой дорожке, ведущей в сторону скрывающейся за кронами вековых елей, кряжистых дубов, раскидистых лип и еще каких-то деревьев резиденции патриарха рода Засекиных. Вокруг благодать и спокойствие. Стаи птиц перед отлетом на юг галдят над головой. Солнышко на по-осеннему блеклом серовато-голубом небе. Воздух по сравнению с дубками более свеж, несмотря на то, что Москва располагается южнее Тобольска. Впрочем, характер климата на юге Западной Сибири определяется вовсе не географическим положением, а наличием там огромной зоны отторжения, препятствующей проникновению холодного воздуха со стороны Ледовитого океана и континентального северо-востока. Что касается меня, к любым погодным флюидам я индифферентен, поскольку как маг вполне способен защититься от любых ее негативных проявлений. По мере нашего продвижения я чувствовал, как моего сознания касаются холодные щупальца сторожевых заклинаний. Неприятно, но не смертельно. А вот злоумышленнику, рискнувшему проникнуть незвано на территорию поместья, я не позавидую, поскольку без верного отзыва на запрос свой-чужой в дело тут же вступит боевая магия. В этом случае самое малое, что грозит нарушителю, парализация разрядом электричества с последующим выдворением, в том случае, если он оказался на территории случайно. Хотя, какие могут быть случайности, если поместье по всему периметру обнесено забором высотой 6 метров? Тут стоит упомянуть, что перед тем, как начать движение, старший гридень Михайлов извлек из кармана чародейский артефакт размером с сигаретную пачку и повесил на меня магическую метку, чтобы сторожевые системы поместья не приняли меня за нарушителя. Без маркера свой никак нельзя, ваше сиятельство, добродушно оскалился воин, убирая коробочку обратно в карман куртки. Из-за скрывавших резиденцию от взоров гостей древесных великанов поначалу я не мог оценить истинных размеров здания резиденции, точнее комплекса зданий. Лишь после того, как мы приблизились на достаточное расстояние, я получил возможность ощутить масштабы размаха неведомого архитектора, вне всяких сомнений, гениального. На первый взгляд, нечто сказочно-игрушечное с преобладанием красного и белого цветов, напоминающее тюремный дворец, что на территории Кремля родной моей реальности, однако размерами, что вширь, что ввысь побольше будет и пристроек всяких в классическом русском стиле превеликое множество. Неподалеку огромный храм с золотыми куполами. От всего этого архитектурного многообразия веяло седой стариной. Если честно, я не особо продвинутый ценитель архитектурных изысков, оперирую понятиями нравится или не нравится. Так что без лишних разглагольствований охов и ахов отмечу, что резиденция главы рода Засекиных произвела на меня своим внешним видом и масштабами весьма приятное впечатление. Широкие двери парадного входа гостеприимно распахнул перед нашей троицей рослый мужчина пожилого возраста, седой, со шрамом через все лицо, отчего его физиономия выглядела довольно зловещей, прям душегуб с большой дороги, судя по отменной выправке из бывших вояк. Впрочем, стоило ему улыбнуться, душегуб тут же превратился в эдакого доброго дедушку. Забавная трансформация. Поприветствовал он меня по-военному. «Здравия желаю, ваше сиятельство». «Здравствуйте, солдат», — ответил я. Старший помощник воеводы 2-го полка княжеской дружины рода Засекиных в отставке Петров Иван Никифорович, ваша милость, господин князь. Сопровождавшие меня гридни внутрь здания не последовали. В фойе, иначе и не назвать, огромный предбанник, отделанным гранитом и мрамором с огромными зеркалами едва ли не во всю стену и обильной позолоченной лепниной на полке, меня перехватил расфуфыренный мужчина среднего возраста. Гладко выбрит, тонкогуб, лысоват со лба, физиономия холеная уверенная, похоже, привык держать в ежовых рукавицах горничных, уборщиц и прочий обслуживающий персонал. «Доброго дня, ваше сиятельство», — куртуазно расшаркался передо мной встречающий. «Разрешите представиться, Шустров Александр Васильевич, здешний мажордом, иными словами, домоправитель. Извольте проследовать за мной, покажу вам ваши апартаменты». По широкой мраморной лестнице мы поднялись на 3-й этаж и вскоре оказались в отведенном в мое личное пользование блоке из 5 отдельных комнат, 2 спален с приличными по площади сексодромами, шикарно обставленной гостиной, оборудованного по высшему классу рабочего кабинета и пустующего просторного помещения непонятного назначения. Мое непонимание надолго не затянулось, поскольку управдом тут же дал все необходимые пояснения. «Иван Игнатович, эти апартаменты закрепляются за вами пожизненно. Можете приезжать сюда в любое удобное вам время и жить здесь сколько вам будет угодно. Вне всяких сомнений, со временем вы поженитесь и заведете детишек, так что эта комната впоследствии станет детской. А что пока пустует, не обращайте внимания. Как только у вас появится наследник или наследница, комната будет оборудована в соответствии его гендерной принадлежности». Эти слова мажордома меня слегка покоробили. Разумеется, инициатива не от Шустрого исходит. Тут, похоже, прадед уж очень рьяно взялся поучаствовать в моей жизни. Часто, тем паче, надолго приезжать сюда не собираюсь. У меня своя жизнь, у истинных князей Засекиных, своя. Максимум, что нас может объединять, это формальное родство и общий бизнес, в котором мое участие будет номинальным, иными словами, передам некоторые инновационные технологии за невеликий процент от прибыли, дабы меня не посчитали банальным захребетником. И вообще, жениться в ближайшей, да и отдаленной перспективе не планирую. Хотя, вполне возможно, что у патриарха уже есть кандидатура на примете, и мне придется. Так, стоп, хватит ерундой заниматься. Еще ничего такого не случилось, а настроение от неприятных мыслей резко покатилось вниз. Как пелось в одной старинной песне: «Гаудрамус эгитур, ювенис дум сумус». Так что, следуя заветам древних латинян, будем веселиться, пока молоды. Впрочем, долго предаваться процессу душевного самокопания мне не было позволено. Вскоре двери гостиной широко распахнулись, и в комнате появился довольно странный персонаж в сопровождении трех не менее странных молодых парней. У мужика в руках кейс, юноши тащили в руках ворох всевозможного тряпья. Почему я назвал их странными? А потому, что от этой четверки за версту разило голимой гомосятиной. С этим гнусным явлением в своей новой жизни я еще не сталкивался. Ну не люблю я эту жеманную братью, и не стоит обвинять меня в вопиюще нетолерантном отношении к педикам. Лучше вспомните так называемую неделю длинных ножей в славном городе Нью-Йорке 2036 года, когда доведенное до крайности наглым поведением черных и педерастов белое население было вынуждено взять в руки оружие и продемонстрировать всему миру, на что способны потомки американских ковбоев и охотников. Вообще-то, в своих поступках в отношении извращенцев я не столь кардинален, как те ребята, очистившие самым кардинальным образом сначала Гарлем, затем и весь остальной город от черных и радужных, то есть в меру толерантен, но только в том случае, если те ведут себя подобающе и не пытаются потрогать меня, или как-нибудь намекнуть на желание сблизиться. БРР. Короче, я бабам ходок и баста. Мастер Пауль Маркус, с заметным германским акцентом представился мужчина, я буду вас одевать в нормальный одежд. Просьба к ваше сиятельство полностью раздеться, деваться некуда. По-быстрому разоблачился и начал примерять принесенные подручными маэстро предметы одежды, начиная от трусов и заканчивая строгим фраком. На мой неискушенный взгляд, одежка сидела на мне как влитая, однако, осмотрев меня придирчивым взором со всех сторон, мастер-портняшка пробормотал негромко: «Доннер Виттер 4, этот же поглаз Ворошилов ошибаться в оценке ваш замечательный фигур, придется кое-что переделать. Не волнуйтесь, ваше сиятельство, много времени это не занимает». После этих слов он еще раз обежал меня со всех сторон, оценил наметанным глазом, что-то записал в извлеченном из чемоданчика блокноте и велел разоблачаться. Вскоре троица покинула мои апартаменты с обещаниями вернуться через полчаса. Ко времени обеда я был по определению Пушкина как данды лондонские одет и даже, стараниями другого креативного гомосека, острижен по последней моде. В обеденный зал был припровожден все тем же Александром Васильевичем Шустровым. Вполне подходящая фамилия для столь деятельной натуры, поскольку по мере нашего продвижения в направлении княжеской едальни тот на ходу успевал отдать какие-то распоряжения попадавшимся навстречу лакеям, горничным и прочим слугам. Обставленный с излишней, на мой взгляд, роскошью зал, за столами куча народа. Интересно, такие обеды традиция или банкет в мою честь? Хотя, кто я такой, чтобы в ознаменование моего появления устраивать столь массовое сборище членов рода? Впрочем, вполне возможно, прадед устроил внеплановый слет родни, чтобы те посмотрели на новоявленного князя и оценили. Короче, делаю морду лица кирпичом, дескать, вообще не тушуюсь по поводу происходящего и жду, что скажет патриарх. А вот и наш долгожданный неофит, объявил во всеуслышание знакомый мне по изображениям из сети хоть и пожилой, но вполне еще крепкий мужчина. «Проходи, правнук, присаживайся одесную», и указал рукой на свободное кресло по правую руку от себя. Согласно этикету, я поклонился патриарху и, обведя взглядом присутствующую публику, сказал: «Лев Григорьевич, уважаемые родственники, рад, что неожиданно для себя я оказался приобщенным к столь древнему российскому благородному роду. Постараюсь не запятнать честь Засекиных ни словами, ни поступками. Надеюсь, в дальнейшем поближе познакомиться с каждым из вас, коль будет на то ваше желание». Затем с независимым видом, то есть все с тем же выражением морды кирпичом, проследовал на указанное мне место. Перед началом трапезы все присутствующие встали. Патриарх процитировал наизусть отче наш, народ в нужных местах осенял себя крестным знамением, кланялся и говорил: «Аминь. Я хоть еще тот богомолец, но в чужой монастырь со своим уставом не лез, поступал как все». За обедом царила мертвая тишина, лишь изредка нарушаемое обращением сидящих за столом гостей к обслуживающему персоналу принести то или иное блюдо. В подробности меню углубляться не буду, отмечу лишь, что кормили в исконно русской традиции: щами, рыбными и мясными супами, кулебяками и прочими пирогами, отварной говядиной с разнообразными гарнирами, грибы во всех видах, огурчики соленые и маринованные, и еще много чего было на столе. При этом никаких спиртных напитков, только квас, морсы и компоты. Пока отдавал дань кулинарному искусству здешних поваров, основательно прозондировал сознание присутствующих. Если эмоции прадеда по отношению ко мне были нейтральными с некоторой толикой любопытства, остальные члены рода испытывали крайне противоречивые чувства. Что касаемо женской части, мой бравый вид и симпатичная мордаха произвели на большую их часть вполне благоприятное впечатление. А вот с эмоциональным фоном мужчин пришлось основательно разбираться. С удивлением обнаружил, что большинство их меня буквально ненавидит. За какие такие мои провинности перед ними, пока непонятно. Ладно, пусть не любит, лично я никому в друзья навязываться не собираюсь. И вообще, лишь несколько юных весьма очаровательных прелестниц из всей этой разношерстной чопорной компании вызвали мой неподдельный интерес, поскольку источали флюиды столь откровенного сексуального желания, что у меня аж в штанах зашевелилось. Пришлось приложить определенные ментальные усилия, дабы обуздать не ко времени проснувшегося дружка. Приглашение на танцы или еще какие культмассовые мероприятия после трапезы не последовало. Зато поступила команда от патриарха проследовать в его рабочий кабинет для более близкого знакомства с новым членом рода Засекиных. Я не возражаю, сам не против пообщаться с родственником. Кабинет прадеда находился на 5-м этаже. Расположились за столиком у окна друг напротив друга. Лев Григорьевич посмотрел на меня критическим взглядом и тут же взял быка за рога. Итак, Иван Силаев, 53-го года рождения, село Дубки, Ертениевского уезда, Тобольской губернии. При рождении из-за халатности принимавшей роды акушерки получил травму, ставшей причиной физического уродства и умственной неполноценности. Однако 3 месяца назад 22-летний Ваня, как гласит народная молва, получил благодать от самой Царицы Небесной, то есть вошел в разум, даже получил чародейский дар. К тому же, Иван Силаев оказался весьма удачливым ходоком в пустоши, способным обеспечить для себя весьма небедное существование. А теперь позволь узнать, молодой человек, отчего тебе не сиделось в твоем медвежьем углу, зачем тебе в князья, Ваня? Обстоятельства так сложились, Лев Григорьевич, называй меня просто дедом или дедом Левой. Привык, понимаешь ли, к подобному обращению. Хорошо, дед Лева, буду иметь в виду, улыбнулся я. Вообще-то, дед, я не сомневаюсь, что вы в курсе моих дел, и о конфликте со Страхановыми вам известно все и в малейших подробностях, если это не так, грош цена вашей службе безопасности. Ха-ха-ха, громко и задорно расхохотался патриарх, уел, внучок, на самом деле я в курсе тех событий и доволен тобой, давненько никто так не водил мордой по столу этих выскочек, тебе удалось, однако у всякой медали 2 стороны. С одной стороны ты герой, утерший носом этих зазнаек, с другой стороны, в лице рода Астрахановых ты нажил себе весьма серьезных врагов. Скажу тебе, это хоть и относительно молодой род, но при дворе государя-императора имеет значительное влияние. Несмотря на все старания нашей разведки, доподлинно не установлено, за какие такие заслуги императоры российские им покровительствуют последние 120 лет, только слухи, да и то противоречивые. Так что я не стану загружать твои мозги разного рода непроверенной информацией. Так что, Ваня, отныне тебе следует ходить с оглядкой, а лучше вырастить на затылке глаза. Я бы порекомендовал тебе поменять личину и отправиться на годик-другой в кругосветное путешествие. Род Засекиных обеспечит тебя необходимыми для этого финансовыми средствами. На что я беззаботно махнул рукой и с улыбкой ответил. Не волнуйтесь, дедушка, как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. Уверяю, что я вполне способен обеспечить собственную безопасность. На крайний случай, уйду в пустоши, тут-то меня и видели. Смотри, Иван, ты человек взрослый, тебе решать, как жить дальше. А насчет твоих дубков, долго там сидеть мы тебе не позволим. Как у всякого члена рода, тем более одаренного, у тебя имеются определенные обязанности по обеспечению его процветания. Так что год в твоем распоряжении имеется, а там академия. Кстати, посланным от Дубки моим людям так и не удалось определить твою магическую специализацию. Может, просветишь старика, или это тайна? Никакой тайны, Лев дед, магия земли, чуть-чуть стихийник, совсем немного ментат. То есть, ты у нас универсал, задумчиво пробормотал Засекин. А если поподробнее? Поподробнее так поподробнее, у меня от главы рода тайн нет. Хе-хе-хе, как маг земли я достаточно продвинут. К тому же обладаю способностью к интроведению, иными словами, проникаю взглядом в земные глубины до 10 метров в зависимости от характера горных пород. Также ощущаю внутреннее напряжение в каменном массиве и знаю, куда ударить киркой, чтобы получить максимальный результат при минимальных усилиях. Как стихийник, я всего лишь способен разжечь костер, или запустить заклинание светляка над головой, еще электрическим разрядом уничтожить мелкое животное или нейтрализовать человека на недолгий срок. Способности ментата позволяют мне более свободно чувствовать себя в условиях пустоши. Во всяком случае, о приближении опасной твари узнаю до того, как она меня почувствует, что предоставляет мне возможность либо вовремя уклониться от встречи, либо успеть устроить грамотную засаду. Так или иначе, но полной ложью мои слова назвать никак нельзя. Тут я, скорее, много чего не договариваю. А еще я чувствую на себе пристальное внимание одаренного, находящегося в соседнем помещении. Ну что же, вполне разумно посадить за стенкой опытного мозголома, чтобы тот смог подтвердить или опровергнуть истинность моих слов. Ну что же, пусть проверяет, более того, что я сам позволю, он обо мне не узнает. Закончил словами. Вот и все мои чародейские дарования. Откинувшись на спинку кресла, Лев Григорьевич удовлетворенно улыбнулся, по всей видимости, получил подтверждение моих слов от ментата соглядатая. Ну что же, Иван, вполне неплохой результат для неофита, 3 месяца назад не подозревавшего у себя существование дара. Магия земли, хорошо, но было бы неплохо подтянуть остальные позиции до приемлемого уровня, чтобы стать настоящим универсалом. Но это не сегодня и не завтра. У тебя год на то, чтобы освоиться в своем новом амплуа чародея. Ну а там короче, не стану повторяться. Нашему роду нужны сильные маги, чем больше, тем лучше. После этих слов патриарх рода Засекиных замолчал. Я же решил, что наступил наиболее подходящий момент для серьезного разговора. Кстати, дед, насчет процветания нашего рода, у меня есть нечто такое, что позволит ему получать значительные прибыли при довольно скромных финансовых вложениях. После столь амбициозного заявления дед недоверчиво посмотрел на меня и с иронической ухмылкой сказал: «Ну, удиви старика, юнош». Меня слегка зацепило это его высокомерное недоверие, но виду не подал. Молча встал, подошел к здоровенному ящику телевизионного приемника, установленного на специальной тумбе подставки, отключил от электрической розетки и антенного входа, после чего снял тяжеленную громадину весом 0,5 центнера с постамента. На его место установил телевизор собственного изготовления. Сноровисто подключил к сети и внешние антенны. За все это время хозяин кабинета не проронил ни слова, лишь с интересом следил за моими манипуляциями. Наконец я вернулся на свое место, достал из кармана пульт дистанционного управления и начал просвещать князя. Вот эта красная кнопка «Пуск». После нажатия на нее экран засветился, и на нем появился какой-то бородатый мужик, разглагольствующий на тему превосходства православия над всеми прочими религиями. Эти кнопки переключают каналы. Пощелкал, пока не наткнулся на какую-то научно-познавательную передачу про леса средней полосы европейской части России и его обитателей. Эти отвечают за уровень громкости звука. Также потыкал по ним с ожидаемым результатом. С некоторой толикой злорадства отметил про себя, что скепсис с физиономии князя будто ластиком стерли. Передо мной сидел мальчишка, которому наконец-то подарили игрушку, о которой тот мечтал долгое время. Не теряя инициативы, я продолжил удивлять пращура. С помощью этого прибора можно также подключиться к информационной сети и получать контент оттуда напрямую. А вот для того, чтобы работать с сетевыми ресурсами, есть другой прибор, который в переводе на наш язык называется персональный настольный вычислитель. После этих слов я поставил перед ним системный блок, монитор, а также изготовленные по древним образцам моего родного мира беспроводные компьютерные мыши клавиатуру. Обалдеть! Ощущение, будто в настоящем лесу оказался. Восторженно воскликнул дед, глядя в экран телевизора. И где же ты, внучок, смог найти такие чудесные артефакты? На что я с гордым видом ответствовал. Не только артефакты, ну не рассказывать же ему, что изготовил все эти штуки едва ли не на коленке. Рядом с находкой обнаружился информационный кристалл с полным описанием многотехнологических производственных цепочек. Сам я в этом деле не специалист, но толковый артефактор вкупе с хорошим инженером-механиком должны разобраться. Это хранилище данных я с удовольствием передам роду. Надеюсь, также поиметь с этого определенный доход. Что же касаемо места находки, там после моего ухода так шарахнуло, что окрестные деревья попадали. По всей видимости, Система самоуничтожения сработала. Благо дурную башку вовремя успел унести оттуда. Ну соврал, и мне не стыдно ни капельки. Следующим был вполне ожидаемый вопрос насчет наличия к меня внепространственного артефакта хранилища. Также пришлось сочинять правдоподобную версию насчет случайно найденного колечка, принадлежавшего, по всей видимости, какому-то неудачливому ватажнику. Лев Григорьевич покрутил в руках артефакт, но присвоить даже не попытался. Понимает, что для охотника вещица необходимая. Наконец патриарх успокоился в достаточной степени, чтобы продолжить деловой разговор. Посмотрев на меня проницательным взглядом прожженного администратора и торгаша, он спросил напрямую: «И что же ты хочешь, Иван, в обмен на технологию производства всех этих диковинок?» 25%. Целиком и полностью осознаю, что мои требования весьма завышенные. Цифру взял с потолка по принципу: проси больше, больше дадут. 25. Лев Григорьевич уставился на меня возмущенно удивленным взглядом. Умерь пыл, внучок, половина процента будет для тебя даже слишком. Дальше между прадедом и правнуком состоялся длинный и нудный торг, подробности которого я, пожалуй, опущу. Отмечу лишь то, что мне все-таки удалось отстоять аж целые 5%. Отличный результат. Глава 18. Чжоу Лонг, 20-летний адепт 5-й последней стадии теневой школы клановой, пару часов как вернулся в расположение клановой базы из пустоши, что расположены к северо-востоку от Нанкина. Там в одном из гнезд юноша отрабатывал навыки скрытного передвижения по кишащей опасными тварями территории. Поход закончился вполне успешно для него. Контролировавший юношу мастер поставил в его зачетную книжку высший балл. Используя все разнообразие приемов магических и без применения заклинаний, коим его обучили опытные преподаватели школы, Чжоу удалось пройти 300 ли, примерно 150 километров, и вернуться обратно, при этом ни один самый чуткий монстр не отреагировал на присутствие человека, находящегося от него едва ли не на расстоянии вытянутой руки. Теневой воин мог бы поразить чудище без малого сотни способов так, что зверю не помогла бы ни его магическая защита, ни его толстая шкура или прочный панцирь, но не стал этого делать, поскольку такого приказа от наставника он не получал. Сидя на берегу Янцзы в позе лотоса, молодой человек отрабатывал навыки боевого теневика в созданном его собственной фантазией и талантом виртуальном пространстве. Здесь он не отказывал в удовольствии расправиться с тем или иным из недавно виденных чудовищ самыми замысловатыми приемами. Вот рука его легко продавливает мощное защитное поле гигантского кванга, создание, внешним обликом напоминающего помесь крота, лягушки и кузнечика, размером с матерого носорога. Затем в его пальцах материализуется обмазанный ядом зурит и шип. Легкий укол в уязвимое место, и могучее тело порождения чуждого мира падает парализованным к его ногам. Случись подобное на самом деле, следующим этапом стали бы убийство твари и разделка ее туши. Клановым алхимикам вечно не хватает ингредиентов для эликсиров и прочих снадобий, способных вернуть к жизни едва ли не мертвеца недельной давности. Вообще-то, насчет воскрешения несвежих мертвяков, всего лишь слухи. Однако Чжоу имел возможность собственными глазами наблюдать, как мастер Джанг с помощью такого эликсира сумел приживить только что отрубленную вражеским мечом голову одного из воинов клана, да так, что через полчаса тот бегал будто озабоченный носорог во время брачного периода. Чудеса. В тот момент юный боевик даже слегка пожалел, что создатель не одарил его способностями алхимика. Впрочем, целителем было бы также неплохо стать, те безо всяких эликсиров и пилюль излечат от любой телесной или душевной хвори. Нет, Чжоу вовсе не завидовал представителям иных магических школ. Ему нравилась его теперешняя специализация неуловимого воина, способного осуществлять боевые операции любой сложности как в составе группы, так и в одиночку. Впрочем, настоящему воину не пристало заниматься самохвальством. Хвалить или ругать воспитанника – прерогатива мастеров-наставников. Господин Лонг из медитативного состояния парня вывел звонкий, как текущий среди камней горный ручей, голосок Йон Лин, личной служанки и наложницы юного воина. «Что тебе, женщина?» Юноша постарался вложить в свой голос как можно больше строгости и басовитости. Получилось не очень, поскольку сердиться на задорную смешливую девчонку было попросту невозможно. «Не видишь, твой господин занят важным делом». На что та проказливо улыбнулась, мол, «знаем эти ваши важные дела. Вот забота сидеть без дела с закрытыми глазами». Однако тут же улыбка исчезла с ее лица. Поклонившись должным образом, она молвила: «Прошу прощения, «Господин, вам поступил срочный вызов из канцелярии самого владыки». После этих слов она протянула юному воину его личный коммуникатор, на котором высвечивались стройные ряды иероглифов, извещающих о предстоящем его визите к самому главному и влиятельному человеку клана наемных убийц. Тут весь показушный гнев юного Чжоу как рукой сняло. Вызов в резиденцию патриарха клана Вэй — событие отнюдь не рядовое и чреватое, пока что непонятно, какими последствиями. Тут либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Пословицу он услышал от одного русского парня во время прохождения стажировки в Новосибирском госуниверситете чародейства и волшебства. Проанализировав свои недавние и давние поступки, Чжоу Лонг пришел к выводу, что наказывать его, вроде бы и ни за что, впрочем, так же, как и награждать. Получасовое путешествие на легком сверхзвуковом самолете из Нанкина в Пекин пролетело для Чжоу Лонга как краткий миг. Юношу все это время обуревали мысли о причинах его вызова в главную клановую резиденцию к самому владыке, и ни о чем другом он не мог думать. Даже в иллюминатор практически не смотрел, настолько он был взволнован и подавлен. На военном аэродроме, расположенном в 30 километрах от конечной цели, его уже ждал внедорожник черного цвета с клановым иероглифом, стилизованным под изображение причудливого дракона спереди на радиаторной решетке и сзади на дверце багажника. В салоне авто кроме водителя пара крепких парней, облаченных в строгие черные костюмы. Если не знать, кто эти ребята на самом деле, их можно принять за рядовых сотрудников банка, коммерческой или производственной фирмы. Чжоу вежливо пригласили занять место в пассажирском кресле. На этом их общение закончилось. Четверть часа езды по удобной шириной в 10 полос скоростной трассе, и автомобиль въезжает на территорию особо охраняемой клановой зоны. До дверей кабинета владыки юношу припроводил один из сопровождавших его во время поездки. Распахнув перед ним дверь, молчаливым кивком дал понять, чтобы тот заходил. Внутри молодого человека встретил средних лет мужчина, представившийся господином Вану, личным секретарем владыки. Секретарь ненадолго заглянул в дверь кабинета босса. Вернувшись, сделал Чжоу приглашающий жест, добавив при этом: «Заходи, Лонг, владыка готов тебя принять». Едва завидев знакомого лишь по многочисленным фотографиям лидера одной из самых влиятельных не только в Поднебесной, но и в глобальных масштабах организаций, молодой адепт рухнул на колени и, коснувшись лбом выложенного дубовыми плашками паркета, замер в ожидании дальнейших указаний. «Поднимись, Чжоу, и подойди ко мне». Голос владыки отличался заметной хрипотцой от того, каким тот регулярно вещал своим последователям по радио и телевидению. А, подняв глаза, молодой человек смог оценить реальный облик иерарха, что не похож на того, что регулярно выступает с экрана. С улыбкой спросил владыка и сам тут же продолжил: «Знаю, что там я выгляжу значительно моложе. Высокая политика, юноша и, как говорят французы, «наблессе облиге», то есть обязанность лидера выглядеть молодым и сильным, дабы врагам не вздумалось усомниться в способности нашего клана пресечь любые провокации. Впрочем, речь сейчас не об этом. Я тебя вызвал для выполнения весьма важного и хорошо оплаченного заказа. Да ты присаживайся, Чжоу, как любят говаривать наши северные соседи. В ногах правды нет, а разговор у нас с тобой будет довольно долгим». Разговор с патриархом на самом деле не сильно затянулся. Не вдаваясь в подробности, владыка объяснил суть предстоящего задания. Всего-то отправиться в столицу соседнего царства государства город Москву, проследить за одним человечком для реальной оценки его потенциала бойца и мага. Затем уже на месте, в зависимости от полученного результата, разработать и реализовать план захвата. Затем передать объект заказчику в животе и здравии. После того, как Чжоу было разрешено задавать вопросы, юноша первым делом спросил: «Почему я, владыка? В нашем клане много бойцов, обладающих более высокой квалификацией теневого воина. Сам не понимаю, парень. Дело в том, что Оракул указал на тебя, как наиболее перспективного исполнителя. А еще он сказал, касательно объекта, что, якобы, тот волк в овечьей шкуре. Так что будь осторожен, мой мальчик, ни в коем случае не засвети клан. В крайнем случае тебе известно, как следует поступить». Чжоу, разумеется, знал. Он хоть и любил жизнь всей душой и во всей ее полноте, при этом был вполне готов активировать заклинание «Аннигилятор», после которого от его телесной оболочки вообще ничего не останется. Интересно, В случае моей гибели Йон Лин расстроится хотя бы чуть-чуть, отчего-то именно этот вопрос больше всего волновал юношу в данный момент. Вслух же он произнес стандартную фразу: «Чжоу Лонг готов выполнить любое задание владыки и других иерархов, при этом не нанести урона чести клана Вэй, а также кому-либо из его членов». Разговор с юным адептом владыка закончил словами: «Выполнение этого задания, Чжоу, пойдет тебе в зачет в качестве выпускного экзамена. Более подробные инструкции получишь у господина У». А вечером того же дня, окрыленный словами патриарха, юноша поднимался на борт широкофюзеляжного рейсового Щенсу 203, следующего по маршруту Пекин-Москва. «Выныриваю из мрачного колодца беспамятства. Не могу толком понять, где я и что со мной происходит. Ощущение, будто мою тушку долго и основательно колошматили каким-то твердым тупым предметом или уронили с приличной высоты, затем подняли и снова роняли, и так много-много раз. Короче, общее мое состояние можно охарактеризовать одним словом – боль. Нет, боль, именно так оно точнее будет. Тот, у кого когда-нибудь болели зубы, может представить, что больной зуб – весь человеческий организм. Так, пожалуй, будет наиболее наглядно передать весь спектр моих ощущений». Привычно потянулся к своему средоточию, чтобы избавить организм от физических страданий, но ничего хорошего из этого не получилось. Вместо сияющего, будто маленькое солнце шара, в брюшной полости под грудиной тьма и хлад. Иными словами, мой источник магической энергии практически опустошен. Нет, не так, мана воспроизводится на прежнем уровне и тут же утекает неведомо куда мимо моих энергетических каналов. Поэтому воспользоваться, как планировал, целительскими конструктами я не могу, и вообще, оперировать какими-либо заклинаниями возможности не имею, из-за телесного и магического бессилия и всеохватывающей боли, но больше всего по причине абсолютного непонимания, каким образом меня угораздило вляпаться в очередное приключение, откуда-то из потаенных глубин души начинает подниматься мутная волна страха. Ну да, я боюсь и не стесняюсь в этом признаться, поскольку в подобной ситуации страх неведом лишь абсолютному фаталисту-пофигисту, или тупоголовому отморозку, коими я себя не считаю. Вообще-то я не против всяких авантюр, но так, чтобы тело не болело и чтобы при наполненном энергией до краев магическом средоточии. По-другому не согласный. Пришлось вспоминать курс аутогенных практик, освоенный мной еще в далекую бытность курсантом военного училища. Создал в голове виртуальную сферу и всю свою боль постарался перенаправить внутрь нее. Помогло. Боль частично отступила. Как результат, в башке начало проясняться.